«Битый!» В голосе парня послышалась нотка уважения. «Качан говорил, ты с Бахрушенки?» «Это я так. Пошли, Качан во дворе ждет». Этот вариант они с Кузиным тоже предусмотрели. Они прекрасно понимали, что Качан со своей кодлой, возможно, захотят просто грабануть залетного парнишку. А там, если он действительно с Бахрушенки... «Куда пойдем?» — спросил Белов. «А вон, в кирпичный». Впереди за двухэтажными деревянными домами возвышался темный силуэт пятиэтажного дома. «Показывай дорогу», — резко сказал Сергей. Парень зашагал впереди. Они миновали двор с палисадником, забрались на горку. Ноги скользили, и Сергей пару раз чуть не упал. «Куда?» — зло спросил он у провожатого. «В подъезд». Вошли в освещенный синим светом подъезд. Белов сразу же заметил желтую куртку Качана и еще одного парня увидел. Лестничная площадка была довольно широкой. Сергей быстро поднялся и остановился, прислонясь к стене. «Ну», — сказал он, — «Качан, принес товар?» «А как у тебя с хрустами? Где товар?» «Ишь, разбежался». Сергей краем глаза заметил, как двое начинают заходить с боков. «Давай хрусты, бачата, снимай прохаря тоже, и давай отсюда, пока мы добрые», — угрожающе придвинулся к нему Качан. В руке одного из парней блеснул нож. «Ты что, как?» — нарочито испуганно сказал Сергей. «Перо-то зачем? Деньги отдам. Бачата берите. А прохаря? Холодно же, ребята». «Мы тебе дадим перековаться», — в голосе Качана послышалось торжество. «Там старые валенки стоят, не замерзнешь». Белов сунул руку в карман, словно собирался достать деньги, коснулся пистолета, снял предохранитель. «На, бери», — сказал он. И, выдернув пистолет, ногой ударил Качана в живот, перепрыгнул через упавшего и, повернувшись, скомандовал: «Брось нож, руки вверх!» На полу корчился от боли Качан, двое других прилипли к стене с поднятыми руками, с ужасом глядя на пистолет в руке Белова. Хлопнула дверь, вспыхнули карманные фонари. «Но, сопляки», — сказал вошедший Кузин, — «на грабеж пошли? Ну-ка посвети», — попросил он одного из оперативников. «Компания известная. Лёшка Шведов и Колька Бадуев. Берите их, ребята. В отделении поговорим». Муравьев. «Мне пойти с тобой, Игорь?» — спросил Самохин. Муравьев еще не успел ответить, как вмешался шофер Быков. «Конечно, вместе». Они вылезли из машины. Самохин зажег карманный фонарь. Синеватый луч заискрился на сугробах, мазнул по тропинке на снегу и уперся в дверь с тремя эмалированными табличками. «На первом этаже две квартиры, на втором одна», — сказал Самохин. «Ты, Петрович», — Муравьев наклонился к окошку Эмки, — «смотри, может, кто-нибудь из окна сиганет». Быков вылез из машины, расстегнул полушубок, достал из кобуры наган, сунул его в карман. «Иди, не впервой». На Быкова можно было положиться. Они вошли в темный подъезд. Светя фонарем, поднялись по деревянной скрипучей лестнице. На дверях квартиры висела табличка. «Пименовым два звонка», — прочитал Игорь вслух и дважды повернул звонок. «Кто там?» — спросил за дверями женский голос. «Из Жакта», — сказал Игорь. «Откройте, пожалуйста». Дверь распахнулась. На пороге стояла молоденькая девушка в халате. Волосы ее были накручены на попельотки, и поэтому голова напоминала репей. «Ой!» — вскрикнула она и попыталась закрыть дверь. Но Игорь подставил ногу и надавил плечом. «Спокойнее, гражданка Пименова, мы из милиции». Муравьев достал удостоверение. «Ко мне?» «Именно». Прошли по длинному, пахнущему прогорклым жиром коридору, мимо сундуков и старых чемоданов, мимо корыта велосипеда без колес, висящего на стене. Девушка толкнула дверь в комнату, совсем маленькую, метров 12. В ней еле разместились две кровати, платяной шкаф и стол. Пол у окна был обшит жестью. На нем стояла печка, сделанная из оцинкованного бака. Венчал все это желтоватый абажур с кистями, низко висящий над круглым, покрытым вязаной скатертью, столом. «Садитесь», — сказала Лена. Игорь оглядел комнату. Патефон на тумбочке, стопка пластинок, на стене фотографии Любови Орловой, Павла Кадочникова, Марка Дернеса и еще одна. Молодой мужчина с бачками и тонкими усиками нагловато смотрел на них большими миндалевидными глазами. «Милая Леночка», — начал Игорь, — «я был в типографии, и там нам дали ваш адрес». «А зачем?» — хозяйка выдергивала из головы бумажные закрутки. «Леночка», — Игорь достал из кармана шрифт, — «кому вы его давали?» «Но ведь страшного ничего не случилось?» — спросила девушка. «Правда?» «Как сказать? Вы мне ответьте на вопрос». «У меня есть друг, ну, жених, если вы хотите. Он артист в Москонцерте». «Это он?» — Муравьев показал на фотографию. «Да. Ему шрифт нужен для нового спектакля. Вы любите театр? Обожаю. Хотите стать актрисой? Очень. Весной Олег устроит меня в театральную школу. Он говорит, что у меня талант». «Охотно верю ему», — усмехнулся Муравьев. Девушка была прелестная, синеглазая, с золотыми волосами. Даже тусклый свет не мог затушевать красок молодости. «А как фамилия Олега? Гостев?» «Вы бывали у него дома?» «Нет, он приходит ко мне». «А где он живет?» «Не знаю». «Я у него паспорт не спрашивала. Я же женщина, товарищ милиционер, а не комендантский патруль». «Вы говорите, он ваш жених, и вдруг ничего о нем не знаете». «Товарищ милиционер», — Лена улыбнулась, — «он же не хулиган и не жулик. Почему он вас заинтересовал?» «Допустим, что так. Но шрифт, который вы ему передали, найден у человека, совершившего убийство». Лена начала медленно бледнеть, отчего глаза ее, казалось, стали еще больше. «Не может быть! К сожалению, это так. Мы ни в чем не обвиняем вашего друга. Но, сами понимаете, время военное. Но я... Как нам его найти, Лена?» — твердо спросил Игорь. «Он мне сказал, что разошелся с женой, актрисой, истеричкой и дурой, но вынужден пока жить с ней в одной квартире. Он не оставил телефон своего друга. Номер Ж2-45-48. Соломон Ильич». «Леночка, когда вы договорились встретиться с ним?» «Он просил еще несколько литер. Я обещала позвонить». «Вы поедете с нами. Вы меня арестовали?» В голосе девушки послышался ужас. «Нет, пока пригласили в милицию». «А как же работа?» «Вас подменят. Мы, если вы не возражаете, захватим с собой фотографию вашего жениха». Белов. Качан сидел посредине комнаты, мрачный и длинный, как пенал. На покрытой засаленным тряпьем кровати лежала стонущая старуха. «О, нет совести у вас!» — подвывала она. «Обижаете сироту!» Оперативники обыскивали комнату. В углу застыли понятые, дворничиха и сосед из квартиры напротив. Он пришел прямо с улицы, и снег на валенках начал подтаивать, растекаясь по полу маленькими лужами. «Сироту не жалеете!» — стонала старуха. «Я немощная! Матка его на трудфронте! Папка от немецкой пули погиб!» «Ты молчи лучше, Севастьянова!» «Молчи!» — устало оборвал ее кузин. «Мамка его за спекуляцию сидит. А сынок твой, Витя Севастьянов, В 41-м погиб в зоологическом переулке, когда на третий этаж в пустую квартиру лез.